«Оставайся за рулем», — сказала она Крису. «Я уговорю его выйти». «Не уверен, что это удачная мысль». «Я с ним 9 лет прожила и умею общаться». «Маргарит, он переступил черту. Вторгся в твой дом. Если ты сама не дала ему ключ, это взлом». «Наверное, он воспользовался ключом Тесс. Быть может, она тоже здесь». «Я к тому, что когда кто-то выходит так далеко за рамки, все становится серьезным. Ты рискуешь». «Ты просто его мало знаешь. Дай мне пару минут, хорошо? Если что, я буду кричать». «Не смешно», — подумала она. «Похоже, Крис тоже не оценил шутку». Она положила руку ему на колено. 5 минут, ладно?» «Ты хочешь, чтобы я просто сидел в машине?» «Сиди в машине. Можешь выйти и пройтись в сторонке, все что угодно. Мне будет легче от него избавиться, если ты не окажешься дополнительным раздражителем». Не дожидаясь ответа, она выбралась из машины и решительно зашагала к двери дома. Скорее злая, чем напуганная. «Говнюк ты, Рэй! Крис просто не понимает его образа действий, он пришел вовсе не для того, чтобы ее избить. Рэй всегда предпочитал иные способы унизить». Войдя внутрь, окна гостиной были ярко освещены, Маргарит громко позвала дочку. Если Рэй приехал сюда вместе с ней, для этого могла существовать приемлемая причина. Тесс не откликнулась. Рэй тоже. Кипя от ярости, Маргарит проверила кухню и гостиную. Никого. Значит, он наверху. Свет горел по всему дому. Она нашла его в свободной спальне, которую превратила в свой кабинет. Рэй восседал в ее кресле на колесиках, положив ноги на стол и наблюдая, как субъект под полуденным солнцем пересекает безводную лощину. Когда она кашлянула, он небрежно обернулся. — Ага, вот и ты! В неясном свете настенного экрана Рэй выглядел как Наполеон, только без подбородка, что забавным образом добавляло ему властности. — Рэй, — сказала Маргарит, тщательно следя за голосом, — Тесс здесь? — Разумеется, нет. Об этом-то я и собирался поговорить. Тесс мне кое-что рассказала. — Только не начинай. Ничего не желаю слышать. Просто уходи, Рэй. Это не твой дом, и ты не имеешь права здесь находиться. — Прежде чем говорить о правах. Ты вообще знаешь, что наша дочь провела чуть ли не час в снегу, пока твой дружок на прошлой неделе решил погеройствовать? Повезло еще, что она не обморозилась. — Поговорим об этом в другой раз. А сейчас уходи, Реймонд. — Да брось уже, Маргарит, всю эту белиберду. Мой дом, мои права. Мы оба знаем, что ты систематически отказываешь Тесс в материнском внимании, что у нее из-за этого серьезные психологические проблемы. — Я не собираюсь это обсуждать. — Я ни хрена не собираюсь ничего обсуждать. Я пришел, чтобы сообщить тебе о своем решении. Я не могу со спокойной совестью позволить дочери бывать у тебя, поскольку ты не желаешь должным образом о ней заботиться. — Рэй, у нас соглашение. У нас есть досудебное соглашение, подписанное при совершенно других обстоятельствах. Если бы я мог оспорить его в суде, поверь мне, я бы так и поступил. Из-за карантина это сейчас невозможно. Поэтому я поступаю так, как считаю правильным. «Ты не можешь просто взять и оставить ее у себя», — возразила Маргарит. «Или все-таки попробует? Что, если он не отпустит Тесс домой?» — думала она. «В Слепом озере нет органов опеки. Даже полиции, куда можно было бы обратиться, фактически нет». «Не указывай мне, чего я могу, а чего не могу. Тесс сейчас под моей опекой, и я обязан принимать решения, которые пойдут ей на пользу». Эта самодовольная уверенность в себе, наконец, взбесила Маргарит. Рэй в совершенстве овладел способностью разговаривать так, словно он единственный взрослый на свете, а все остальные — наглецы или ни на что не способные несмышленыши. Под этой хрупкой оболочкой, разумеется, скрывался лишь инфантильный нарцисс, требующий, чтобы все было, как он хочет. Оба эти аспекта его личности были равно непривлекательны. — Послушай, — сказала она, — это уже становится смешно. Какие бы у Тесс ни были проблемы, ты их не исправишь, заявившись сюда, чтобы меня обидеть. — Мне как-то плевать, что ты думаешь по этому поводу. Маргарит, не раздумывая, сделала два шага вперед и отвесила ему пощечину. Она никого раньше не била. Ладонь обожгло болью, и даже этот краткий физический контакт, отросшая к вечеру щетина, вялая щетка, вызвал острое желание поскорее вымыть руки. «Зря! Зря!» — я подумала она. «Ох, зря!» Хотя изумление на лице Рея даже против желания вызвало у нее прилив гордости. Когда Маргарит была маленькой, ей доводилось играть с соседским мальчиком, у которого дома был очень добродушный и поэтому многострадальный спаниель. Мальчик, по какому-то совпадению, его тоже звали Реймонд, как-то битый час пытался заставить собаку катать его на себе, словно наездника, не обращая внимания на визг несчастного животного. В конце концов спаниель разозлился и как следует укусил его за палец на правой руке. Мальчик в тот момент выглядел точно так же, как Рэй сейчас, пораженный до глубины души, готовый заплакать. Маргарит даже испугалась, что Рэй тоже разрыдается. Однако на лицо Рэя вернулось знакомое выражение. Он вскочил на ноги. «Черт, черт, вот ведь черт!» Маргарит отступила в коридор, Рэй схватил ее за плечи и толкнул к стене. Настала ее очередь изумиться. «Ты что, так и не поняла?» «Ты уже не в Канзасе, детка, слышала такую песенку?» Это не песенка, это фраза из фильма, который, между прочим, Тесс очень любит. Рэй, разумеется, не в курсе. Он ухватил ее пальцами за подбородок. «Я что, должен тебе объяснять? Мы сейчас очень далеко от добропорядочного мирка семейных консультантов и работников опеки, в котором ты, похоже, продолжаешь жить. Почему слепое озеро в карантине? Карантин устраивает, когда кто-то болен, Маргарит». Все очень просто. Болен заразной, смертельной болезнью. Мы здесь все больны. И как долго, по-твоему, нам здесь еще осталось протянуть? Все может кончиться в любую минуту. Дыхание Рэя пахло уксусом. Она попыталась отвернуться, но он ей не позволил. «Мы все можем умереть через месяц. Или завтра. Неужели в этой ситуации я позволю тебе и дальше пренебрегать Тесс ради этого урода на стене или, еще хуже, ради твоего хахаля? Ты о чем?» Чтобы открыть рот, пришлось преодолеть давление его пальцев. Рэй всегда очень любил знать что-нибудь такое, чего не знает Маргарит. Почти так же сильно, как он ненавидел ошибаться. Он толкнул ее еще раз, скорее для порядка. Она снова уперлась лопатками в стену, потом отступил на шаг. «Какая же ты наивная дура!» Рэй не видел, что в проеме коридора со стороны лестницы появился, ступая тяжело, но осторожно, Крис Кармоди. Маргарит его заметила, но тут же отвела глаза, чтобы не заметил Рэй. «Пускай. Для своего роста и веса Крис двигался очень тихо». Оказавшись между ними, Крис отшвырнул изумленного Рэя к противоположной стене, весьма бесцеремонно. Маргарит перепугалась. В воздухе запахло настоящей мужской дракой, запахло совершенно буквально, словно в раздевалке спортзала. Но втайне обрадовалась тому, как злобное выражение на лице Рэя снова сменилось испуганным. Как много лет она мечтала увидеть такое на его лице. Зрелище пьянило. «Ты чего?» — забормотал Рэй, осознав, наконец, ситуацию. «Ты чего до меня посмел дотронуться?» «А ты чего?» — спросил Крис, вломился в чужой дом. «Или кто-нибудь уступит?» — подумала Маргарит, — «или все-таки подерутся?» Однако Рэй устроил целое шоу. Он нахохлился, словно боевой петух. «Не лезь, не в свое дело. Тебя мне еще не хватало, когда я с женой разговариваю. Ты вообще хоть знаешь, на кого напал?» — Пойдем-ка, Рэй, — спокойно сказал ему Крис. — Пойдем, выйдем. Заодно и поговорим. Вот таким она Криса раньше не видела. Он был в гневе, в отличие от Рэя, который сейчас лишь корчил агрессивную рожу. Крис выглядел как человек, которому вот сейчас предстоит голыми руками сделать что-то очень неприятное, но необходимое. Она схватила его за руку. — Крис! Рэй, как она и ожидала, не упустил представившуюся возможность. Он отступил на шаг, развел руками и начал классическое отступление. «Ой, да ладно! Будем пиписьками мериться, а? Я уже сказал все, что хотел. Он развернулся и пошел к выходу. — Что-то у тебя коленки трясутся, — подумала Маргарит. Когда Маргарит выглянула в окно спальни Тесс, убедилась, что уродливая черная машина отъехала. Она почувствовала не гнев, не страх, а скорее стыд. Словно Крис стал свидетелем какой-то ее позорной стороны. — Я не хотела, чтобы ты все это видел. — Я просто устал сидеть в машине. — Нет, я тебе благодарна, но... — Не нужно меня благодарить, и извиняться тоже не нужно. Она кивнула, сердце продолжало бешено колотиться. — Пойдем на кухню. Впереди была очередная долгая, бессонная адреналиновая ночь. Быть может, это просто привычка, которую Маргарит унаследовала от отца, только где еще проводить подобные ночи, если не на кухне? Заваривать чай, поджаривать хлеб, пытаться снова привести жизнь в хоть какой-то порядок. Рэй сказал много тревожного. Сказанное им следовало обдумать, тем более ей не хотелось испытать еще и стыд, разрыдавшись сейчас прямо перед Крисом. Так что она отвела его на кухню, усадила и поставила чайник. Крис тоже был необычно тихим, чуть ли не скорбным. Он спросил. — У вас всегда так было с Рэем? — До такого не доходило, как правило, тем более поначалу. Как объяснить ему, что чувство, принятое ею поначалу за любовь, очень быстро превратилось в ненависть? Рука еще болела после пощечины. Рэй — прекрасный актер. Когда ему нужно, он может быть само очарование. Думаю, напряжение и ему не пошло на пользу. — Похоже на то, — улыбнулась Маргарит. — Ты много успел услышать? Крис покачал головой. — Он сказал, что не хочет возвращать Тесс. — По-твоему, он это серьезно? — В обычной ситуации я бы сказала нет. Однако в обычной ситуации он не стал бы мне угрожать. В обычной ситуации он бы и прийти не посмел. В прежней жизни Рэй старался никогда не выходить за рамки закона, пусть даже лишь для того, чтобы не подставиться. Сейчас он производил впечатление человека, которому нечего терять. Он говорил про карантин, что, может быть, через неделю мы все будем мертвы. — Думаешь, он что-то знает? — Либо знает, либо желает убедить меня, что знает. Я просто хочу сказать, что он бы ни за что не осмелился нарушить условия опеки, если бы опасался, что я подам на него в суд. Крис на время замолчал, обдумывая сказанное. Засвистел чайник. Маргарит сосредоточилась на успокаивающем ритуале заваривания — каждому по пакетику, себе немного молока, Крису черный. — Я не позволяю себе думать ни о чем подобном, — сказала она. — Мне хочется верить, что наступит день, желательно скоро, когда ворота откроются, связь снова заработает. К нам выйдет некто в форме, принесет глубочайшие извинения, поблагодарит всех за терпение и попросит не судиться с правительством. Но боюсь, что все может окончиться и по-другому. Смертельно. И, разумеется, в любую минуту. — Почему с нами так поступают, Крис? Здесь же нет ничего опасного. Со дня предшествовавшего блокаде вообще ничего не изменилось. Чего они боятся? — Анекдота, — усмехнулся Крис безо всякого юмора в глазах. — Какого еще анекдота? — Была такая старая комедия. Я уже забыл, как называется. Во Вторую мировую... Англичане придумали абсолютное оружие. Настолько смешной анекдот, что слушатели буквально умирают от смеха. Его дословно переводят на немецкий, записывают транскрипцию и начинают выкрикивать в мегафоны вдоль линии фронта. Окопы, с другой стороны, полны мертвых фашистов. — Ага, ну и что? — Это тот же самый информационный вирус, как и идея насчет изображения, от которого люди могут сойти с ума. Мир не этого опасается. — Идея совершенно дурацкая. Ее полностью похоронили еще во время десятилетней давности слушаний в Конгрессе. — Допустим. Допустим, это все-таки произошло в Кроссбенке или что-то похожее. Кроссбэнк наблюдает за другой планетой. Даже если они наткнулись на что-то опасное, мы-то тут при чем? Ни при чем, если только проблема не связана с бэк-кольцами. Единственное, что у нас с кроссбэнком общего, это оборудование. Пусть так, но твои рассуждения до смешного голословны. Нет никаких свидетельств, что в кроссбэнке что-то случилось. Маргарит совсем забыла про обрывок журнальной страницы, который Крис стащил из клиники. Сейчас он достал его из кармана и положил на кухонный стол. Теперь есть.